Короткой, как воля, я в жаркий тот день повстречал. И к ней без понтов я слова не мусоля, мол, вам бы я сердце отдал. Она же в ответ: уходите скорее, сюда он с дружками идет. От пьяницы мужа уйти не сумею, увидит, обоих пришьет. Я будто бы в прикупе взял два туза, в кармане уже на заточке рука. В глазах ее ясных застыла слеза, и тут подошли те три фраерка. Один залепил ей под глаз без разбора, ко мне прыгнул в стойку второй. И тут у меня опустилась штора, и шабер пошел. Но мне не впервой. На кичу, на кичу, на кичу везут меня снова в шалман, и я сигареточки нычу не в самый заметный карман. На кичу, на кичу, на кичу, в неволе рассвет и закат. Счастливо, дружок закадычный, привет, кошелек, адвокат. Не знаю я только, помог той девчонке, и что с ней сегодня, сейчас. Ее буду помнить в короткой юбчонке, в короткой, как воля у нас. Ее буду помнить в короткой юбчонке, в короткой, как воля у нас. На кичу, на кичу, на кичу везут меня снова в шалман, и я сигареточки нычу не в самый заметный карман. На кичу, на кичу, на кичу, в неволе рассвет и закат. Счастливо, дружок закадычный, привет, кошелек, адвокат.